Да, сэр, обращение сэр от миниатюрной барышни с непропорционально развитой передней частью, склонившейся перед ним, заставило Сергея улыбнуться. Подумаешь, Том перепутал инкуба с суккубой и вместо первого получил облик второго. На самом деле, эта сахаринка вмешался в ритуал, заменив один ингредиент на ровно такой же, только другого пола. Видите ли, сердце лягушки не зависит от того, какого она пола. Тщательность, с которой Том выбирал из принесенной жнецом банки склизкий комочек, слишком привлекла внимание Сергея, и ему захотелось поэкспериментировать. Поэтому и выглядел сейчас темный лорд несколько фривольно. Строгая черная мантия несколько сгладила контраст нежного личика и развитого в том самом смысле тела. Строгий контроль со стороны скелета обуздал чисто женские жесты и движения, но просто вспоминая о поведении Ридгла в первые несколько часов, жнец здорово поднимал себе настроение. «Продай вот это вот зелье». Рука Сергея скользнула в мантию и вынула оттуда филицис. «Я уверен, что у тебя достаточно большие аргументы, чтобы получить за это хорошую цену». Сахаринка ухмыльнулся и добавил: «Зелье от мастера зельеварения, поэтому доход должен быть соответствующим». «Ты меня понял?» «Да, сэр». От грудного голоса Сергея снова пробило на смех, но он мужественно прекратил свое хихиканье и, вручив флакон в руки Ридгла, приказал: «Без денег не вертайся, и палочку себе купи, кстати». Еще раз неглубоко поклонившись, Том исчез в воронке трансгрессии, оставив жнеца в одиночестве. Хотя, подняв руку и погладив теплые бока подлетевших снитчей, подумал Сергей, все же не в полном. Посидев немного с юркими стрекочущими шариками, жнец выпил несколько кружек чая и, слегка вздохнув, придвинул к себе книгу воображения как ингредиент. «Миф или путь к философскому камню» — было у него одно дельце, которое он был обязан сделать, раз уж он оказался в фанфике. Но для него нужны были деньги. Оставалось только ждать. Появившаяся посреди лютного строго одетая брюнетка с чересчур белой кожей и очень выразительными глазами резко отшатнулась к стене, избегая контактов, накинула выросший на мантии капюшон и мрачно ухмыльнулась. «Значит, только деньги? О, Том знает, где их достать, можно сказать, в неограниченном количестве». Осторожно отпив золотистой жидкости и спрятав флакон в мантию, девушка с силой провела основанием ладони по лицу, возвращая родную внешность Тома Ридгла. Адриан оказался, на глубочайшее удивление Тома, тем еще пакостником, хотя вполне безобидным. Точнее, заменить мужской орган на женский в момент призыва у некроманта хватило наглости, но закрепить позорную внешность на Ридгле – нет. Хотя, может, для него был важен сам факт того, что лорд Волан-де-Морт облажался с призывом низшего демона. В лютном ничего не меняется. Все те же люди – оборотни, вампиры, полукровки, маглорожденные, шлюхи, преступники всех мастей, наркоманы, одержимые, жертвы откатов и так далее, до всего грязного и аморального, что выдумали маги. Дай Мерлин и Феликс, чтобы контакты 50-летней давности оказались рабочими. На счастье, выдуманное всемогущество уже заполнило не менее выдуманный мозг, несмотря на то, что он лишь иллюзия. Эффект Олдриджа Адамсона. Измененная магией приобретает свойства цели изменения, без всяких исключений и уточнений. Так, находящийся под оборотным мужчина способен зачать и родить ребенка, если поддерживать нужный облик нужное количество месяцев. Название, кстати, получено от фамилий двух мужчин, проверивших эту гипотезу. Звон колокольчика и скрип дверей ознаменовали вход Тома Ридгла в лавку Горбиной Беркис. Быстро окинув взглядом помещение, он направился к продавцу. Ничто не меняется. Облокотившись на прилавок, он улыбнулся, смотря прямо в расширившиеся глаза старика, кажется, практически не изменившегося за минувшее время. «Рука славы, сэр, все не можете ее продать, Том, хотя нет, быть того не может. Кто-то нашел волосы. Нет, оборотное бы я заметил». Мрачно проскрипел Горбин, усталым прищуром смерив посетителя, а затем выдал какую-то тарабарщину, с ожиданием уставившись на него. «Февраль 43-го, сэр, я крестраж. Так вот почему от тебя такие эманации некромантии, но тело живое. Демонология?» Горбин вышел из-за прилавка и пошел в кладовку. Том, несмотря на близкое общение с магом, так и не узнал, что там находится. За год подработки в лавке владелец никогда ее не покидал, будто привязанный. Впрочем, после смерти Ридгл гораздо четче ощущал смерть и мог с уверенностью сказать, что так и было. Перед ним стоял мертвец. «Да, сэр, у меня не было иного выхода. Выход есть всегда. Мой хозяин бы меня убил». Словно бы не желая призваться, Том сначала опустил глаза. «Хозяин, во что ты вляпался, мальчик?» Вот он снова. Этот мальчик бесил не меньше, чем Дамблдор, но ради такого знакомства приходилось терпеть. Том подозревал, что старикан знает о том, как тот любит это слово, и специально его употребляет, чтобы посмеяться с реакцией. «Ну, как Адриан Сергей, меня поднял скелетом очень могущественный некромант и требует, чтобы я дал ему деньги, очень большие деньги». Том продолжал, выдерживая печальный тон. К счастью, Горбин не знал, кем в итоге стал лорд Волан-де-Морт, как и не знал, кто прячется под этим именем. Редву считал его ценным активом, поэтому вряд ли раскрылся даже позже. Тем более, реакция старика это подтверждает. «Если ты пришел, чтобы я дал тебе денег, не просто так, сэр, что вы, меня не знаете. Есть информация, очень много информации про Адриана Кривина, некроманта с огромной силой и немалыми умениями. Адриана Кривина, Горбин, может, и силился не показать удивления, но Том его слишком хорошо знал. Адриана Кривина, еще раз повторил маг и спешно протопал ко входу, запирая его за тяжелый засов. Хе-хе, мальчик, что глаза выпучил, думал, что старый Горбин не знает, кто такой Кривин. Не, его имя уже гремело в то время, когда я с братом только заняли это помещение. Говори, я уж не поскуплюсь. Насколько не поскупитесь, сэр? Явившийся в воронке трансгрессии Том без затей стянул с плеча большой деревянный ящик и преувеличенно аккуратно поставил его на пол. «Шо это? Не говори мне, шо ты приволок в дом Тессеракт?» Отреагировал Сергей на такое появление подчиненного и кинул недовольный взгляд на явно мужские черты лица. Выкрутился все же. Лордин иж замер, хлопнул глазами и осторожно поклонился. «Я не знаю русского, сэр, тебе и не надо», — отмахнулся Сергей. «Что у тебя там? Проданное зелье? Конечно. Сотня галлеонов, несколько артефактов, две книги по черной магии», — отчитался Том, передавая богатство в руки Сергея. «Что за магия? Некромантия кости и мертвые души Виндира Фукция». Так вот как назывался второй том мертвых душ. Рассмотрев золотое тиснение в виде двух римских цифр, жнец хихикнул. Не зря его сожгли. Пересыпав галлеоны в карманы, отчего мантия резко утяжелилась, Сергей поднялся с кресла и бросил парню, для мужчины он был молодоват. «Во-первых, смени облик, тебя могут узнать. Во-вторых, рассортируй артефакты и к моему возвращению будь готов рассказать мне о них. В-третьих, купи сладкого пирога». «Хм, вроде все. Запомнил?» «Да, сэр. Куда вы направляетесь?» «В Гринготтс. Вряд ли там обнаружится какая-то родословная и склонность к какой-то определенной магии, кроме магии шипперства, но все же, магия шипперства, я не слышал о таком искусстве, сэр». Сергей, уже собравшийся исчезать, хрюкнул от неожиданности и расхохотался. «Хорошо, хах, сказано, Том, искусство». Том, внимательно отслеживая реакцию еще не состоявшегося учителя, осторожно шагнул вперед, чувствуя, что знает, что делать, что говорить, чтобы Адриан начал его, наконец, учить. Феликс действительно оказался от мастера, иначе бы столь малая доза не действовала так долго. «Расскажите о нем, сэр». Сергей осекся, желая отбрить любопытствующего, но быстро сообразил, что можно немного развлечься. «О, магия шипперства слишком опасна для ее пользователей. Я не расскажу тебе о ней». «Почему, господин?» — спешно добавил увлекшийся знаниями Том. «Потому что владеющие этим умением имеют немалый риск сойти с ума и начать слешерить всех вокруг». Многозначительно поднял палец Сахаренко. «Слаж, они начинают всех резать?» — недоумевал Том. «Но ведь есть самоконтроль, окклюменция. Неужели это так незаметно?» «Это хорошо заметно, но дело в том, что к тому моменту ты не будешь видеть в этом ничего плохого. Понимаешь, глаза Шипера – это то же самое, что Шаринган, только насылает иллюзии не на противников, а на владельца. Насылает иллюзии, мне кажется, или он просто повторяет за мной. Ладно, продолжаем. Да, иллюзии всемогущества. Глаза Шипера показывают то, чего нет. Из-за этого Шипперы очень опасные противники. Я как-то схватился с одним». Сергей замер, как бы уйдя в воспоминания и сдерживая улыбку. «И что, в итоге победил, но сколько крови он у меня попил, это жуть. Он был вампиром, хуже, он был шипером, не понимаешь?» «Да», — Том кивнул, — «это как дементор, их не убить, их можно только отогнать». «Чем?» «Ничем». «А как?» «Надо притвориться одним из них, но топить за другие от. Они избегают тех, кто такой же, но другой. Вы научите меня?» Сергей взглянул на лицо Ридла, подумал немного Еще раз посмотрел на Ридла и решил, что шик пирить в этом доме может только он, и топящих за другие отп ему тут не надо. Окей, мод китайского Джека Воробья, включить? Нет, это слишком опасно. Убивший дракона становиться драконом, смекаешь? Да, учитель. Мерлин всемогущий, это-то откуда вылезло? Троллище неожиданного ученика Сахаринка схватился за голову. Том, осознав, что под действием Филициса оговорился, быстро понял, что надо продолжать, если зелье заставило сделать его этот шаг. «Сэр, вы самый сильный маг, что я встречал. Пошла гулять губерния», — подумал Сергей, но продолжил слушать весьма приятную лесть. Он вообще был на нее падок, и не его вина, что ему так редко льстили. 3 минуты потрясающего монолога закончились не менее потрясной просьбой. «Научить Тома так же ловко обращаться с мертвым материалом. Я дам тебе несколько уроков. Все-таки, на твои не очень широкие плечи ложится создание моей армии. С точки зрения гроба, конечно». Молчаливый вопрос Том ухитрился прямо-таки прокричать. «Не очень широкие с точки зрения гроба, личинка. Уж это-то ты должен был понять. Хватит глупостей, я пойду». Благодаря незнанию Тома Сергей появился перед банком, сверкая широченной улыбкой, чем напугал прохожих. И дело было не в том, что он был страшным, а в том, что над косым все еще висел барьер от трансгрессий. Осознав свою ошибку, жнец скрылся из виду, развернув ауру. Пробравшись в таком виде в банк, Сергей появился прямо перед стойкой с маленьким пупырчатым огурцом, как-то сумевшим уползти с огорода. Жнец просто не устоял перед тем, чтобы хотя бы в мыслях отметить уродливость этих существ. Обычно, когда говорят о каменном лице, чеканном профиле, уделяют внимание жесткости черт и общей красоте. Но здесь был тот случай, когда надо принимать все за чистую монету, без всяких подтекстов. У гоблина перед ним было каменное лицо, даже вся голова, если подумать. Просто булыжник в лесу лежал, пришел гоблин и сделал из него себе голову. Прям вот каким был, таким и сделал, с мхом, сырыми подтеками и тому подобным. Кстати, если раньше гоблины казались Сергею худыми, то теперь можно было видеть, что это далеко не так. Они больше напоминали сказочных гномов, чем кого-то еще. «Я жду, волшебник». «Не поверишь, гоблин, я тоже», — скривился Сахаринка. Он не был ксенофобом, вампиры и вейлы же не считаются, но то, что существо перед ним смеет кидать на него высокомерные взгляды, изрядно его выбесило. Как бы его препарировать удобнее? Видимо, не быть Сереге возвышенным ариста. Пересилить себя и пожелать чего-то приятного гоблину он бы не смог. Удивительно, что с Флитвиком ничего такого не думалось и не ощущалось. Не отнимайте время у других посетителей. Где? Где они, эти невидимки? Жнец махнул рукой в практически пустой зал с кучей скучающих гоблинов. Ладно, я не за этим. Мне нужно посмотреть мою родословную и вообще полную проверку крови. Цена услуги. Это слово коротышка прямо выплюнул, 100 галлеонов. Не смущает, что это моя зарплата за 3 месяца, не, да на это жить можно очень долго и не скажешь, что плохо питаюсь, подумал Сергей, но сказал совсем другое. У меня есть, куда идти? Возникший рядом гоблин проводил сэра в какой-то кабинет по длинному коридору. Причем сначала он был ровным, облицованным белым мрамором, но затем превратился в настоящую пещеру из сырого камня. Конечно, на всем этом были иллюзии все того же мрамора, но что такое иллюзии для смерти? Офигеть у них, конечно, катакомбы. Они под всем Лондоном протягиваются, небось. К этому выводу жнец пришел, когда через соседний проход увидел гигантскую пещеру, такую большую, что противоположная стена пряталась где-то в темноте. Неудивительно, что они такие вояки. Их же здесь может миллионы жить. Выпилили одних, вышли другие, выпилили других, вышли третий и так до бесконечности. «Прошу». Коротышка протянул Сергею монструозный кинжал, похоже, из чистого золота, или даже платины. «Что с этим делать?» «Резать». «Что?» «Себя». «Куда?» «На пергамент». Он пододвинул к Сергею упомянутый материал для письма. Глубоко вздохнув, жнец не выдержал. «Куда резать?» «Что резать?» «Запястье?» «Кисть?» «Палец?» «Локоть?» «Объясняйте нормально, а не это вот ваше резать. Что вам удобнее?» Сахаринка наконец слегка чикнул по ладони, капнув кровью на пергамент, и вернул инструмент гоблину, не забыв очистить его от своей крови. «Не используйте магию, сэр, определение магии – тонкий процесс. Раньше бы сказали, что там у меня имя». Сергей Адриан Сахаринка Кривенстатус, чистокровный дитя Магейрот. Нет, родоначальник перевел, по магии брат, Адриан Кривин, мертв, другие родственники, Ниддеры, некромантия, пространство, боевая трансфигурация и кровь, зелий нет, повышенная концентрация смерти, проклятия, нет, титул по магии, лорд смерть, лорд перевел, и, ради этой писульки я отдал 100 галлеонов, этот документ дает вам право примерить перстень перевелов и получить главенство рода, вместе со всеми его активами. По душе гоблина было видно, что он думает о маге, но, раз уж на лице отражалось лишь спокойствие профессионала, то Сергей решил его пощадить. «Давайте перстень, посмотрим, что там с родом. Эта услуга будет стоить вам 50 галлеонов. Он настолько тяжелый, что гоблины надорвутся, когда притащат его сюда, а это счет за лечение. Он слишком ценен, чтобы его можно было таскать по любой прихоти». С намеком выделив глагол, отрезал гоблин. «Чтоб у вас отравление тяжелыми металлами случилось, вот 50 галлеонов, веди». «Ну что, ученик», задумчиво нарезая пирог, произнес Сергей, как бы невзначай продемонстрировав ранее отсутствующий перстень. «Будем учиться?» «Да, учитель». «Хорошо, не дело скакать с темы на тему, поэтому закончим сначала шипперов. Запомни самое главное, шипперы, которые за тебя с кем-то, они противники, а те, что против тебя с кем-то, союзники». «Все понял?» «Нет, учитель, бестолочь малолетняя, не постичь тебе искусство». «Ладно, тогда к совсем простым темам. Ответь мне, что бы ты сделал, чтобы поднять мертвеца в селе, полном не самых глупых магов. Используем опыт реального темного мага во благо книжного. Читатель любит достоверность». С этими хитрыми мыслями о эксплуатации Волан-де-Морта Сергей довольно прищурился и положил в рот первую порцию лимонного пирога. Часть 20. На рождественские каникулы большая часть учеников разъехалась по домам, поэтому Сергей оказался полностью свободен от поста хозяина дома на холме, и все это время посвятил написанию книги. Его друг Владимир, приехавший к нему из-за крайне нестабильного положения в Российской Федерации, расположился в малой гостиной на втором этаже. Что за Владимир? А это Сергей так обозвал новую личину Тома, голубоглазого блондина с острыми чертами лица, будто Волан-де-Морт решил воплотить идеального арийца, ничем не напоминающего самого Риддла. Теперь он постоянно ходил во плоти, периодически недовольно хмурился на отражение, но в целом был доволен постоянным телом. «Теперь хотя бы палочку не боюсь выронить». Так он объяснил свое нежелание возвращаться в костлявую форму. Единственное, Том очень хотел назваться немцем, но Сергей его одернул, возразив, что ему тут в доме излишние ассоциации не нужны. На Рождество Сергей не выделился, подарив знакомым людям небольшие презенты. Снипу, яд Василиска, будто ему собственного недостаточно, МакГонагалл, специальный чай с мятой, созданный для того, чтобы успокаивать нервы, Флитвику, еще кусок чешуи, Дамблдору, оздоравливающие носки из шерсти единорога, Спраут, удобрения за очуменные деньги, благо активы перевелов оказались действительно огромными, Локхарту, череп Кильпи, купленный где-то в Лютном. Сначала хотел загнать гроб с вампиром, но решил, что это будет перебором. После долгого размышления насчет того, чтобы подарить Гарри, было решено подарить ему возможность исследовать этому артефактору-маньяку Косу. Но Том-старший решительно отказал, заявив, что его подопечному рано исследовать такую жуть. Поэтому Поттеру был вручен прекрасный сундучок с целым домом внутри, включая гардероб, спальню, ванную, кабинет, кладовую со стазисом, зельеварню и несколько пустых комнат, которых можно приспособить под что угодно. В итоге себе Сергей подарил небольшие сумки на руки с кубометром пространства в них. Только потратив несколько раз по сумме, на которую семья может жить по году, не отказывая себе практически ни в чем и, посмотрев на, кажется, не уменьшившийся счет, Сахаренко понял, настолько он сейчас богат. Это были просто астрономические суммы, ведь банк Гринготс, как и всякий порядочный банк, предоставлял проценты, 3% годовых, и, оказывается, что из всего сотник натов, даже не секли, за 700 лет выходит огромное состояние, которое в итоге приходилось добивать даже не золотом, а артефактами и драгоценными камнями, так как отливать столько галлеонов для экономики гоблинов было бы убийственно, и забрать бы гоблинам все это себе, но, увы, пока существовал хотя бы один живой маг, в крови которого находилось больше 5% крови рода, банк не мог присвоить себе активы. На деле, Сергею очень повезло, ведь еще одно поколение, и сын Гарри Поттера уже бы не смог воскресить перевелов. и тут на тебе, сам родоначальник перевел. Естественно, что, как глава, он получает все, включая, кстати, три дара. Но их он решил оставить на текущих местах, тем более, что гоблины разводили лапками, говоря, что не знают, где находятся эти артефакты. Зато богатство Сергея приумножили подарки от учителей. Большие напольные часы от Флитвика, какая-то алхимическая рукопись от Дамблдора, с комментариями Фламеля, блокнот с тысячей листов от Локхарта для ведения вдохновляющих заметок от МакГонагалл, спрауты Хагрида, специально выведенный чай. От мыслей о собственном чрезмерном богатстве Сергей оторвался благодаря ненавязчивому вопросу то, Владимира, учитель, когда вы покажете мне, как надо действовать для быстрого подъема тела, когда решу, тогда и покажу. А с чего это такие гриффиндорские вопросы, Владимир, или же все-таки Том, а, пусть будет ученик, замялся. Это было мимолетное выражение лица, легкая пауза, но для эмпата его проблемы были как на ладони. Сергей мысленно хихикнул, надо же, эмпат, переходим на умные термины, да, в итоге оказалось, что два тома, зачем-то наладившие между собой ментальную связь, поспорили, кто лучше преподает, Сергей или Том старший, и, так как Гарин обещал обучить мальчика за неделю, то ученик Сергея за него сказал, что тот научит его поднимать труп за три дня, ну и сколько уже прошло, со вздохом жнец отложил рукопись, размышляя над тем, как бы научить Тома тому, что сам не понимаешь, то есть, поднять тело и поднять его быстро Сергей бы мог, но объяснить, как это сделать, да еще и так, чтобы Редл понял и смог повторить, открутить бы ему голову за такие вольности. Нисколько, сэр, мы планировали начать с 5 января, словно бы почувствовав вредительские желания Сергея, ученик резко перешел на официальный тон. Ну ладно, Хаем, поди-ка сюда, ближе, ближе. После взгляда на полные страха глаза и на голый, как коленка, подбородок Тома, у Сергея возникла интересная мысль. Положив ладони на его уши, он попытался прощупать пульс, но этого не вышло. Ага, пульса-то нет. Тело, говоришь, от инкуба взял? Да, сэр. Я придумал тебе наказание, ученик. Широко улыбнулся Сахаренко, поднимая из-под земли целое ложе. Раздевайся и ложись, сэр. Крестраж немного отодвинулся. Может, не надо? Надо, Володя, надо. Я практически не препарировал демонов, а Себастьян не то, чтобы сильно давался мне в руки. Учитель, я отработаю. Косясь на скальпели в руках Сергея, Том медленно уходил подальше от металлического стола. Сейчас ты мне все отработаешь. Своим телом. Гули-гули-гули. После забав над телом ученика, жнец составил тому учебник по анатомии, чтобы тот построил в себе адекватную версию человека, а сам скользнул в Макуса. «Салли, девочка моя, рад тебя видеть. Мы знакомы, сэр», — удивилась девушка, но Сергей прошел мимо, отмахнувшись. «Заочно, да и неважно уже. Привет Майклу». Щелкая невысокими каблуками, Сергею всегда нравился этот звук. Жнец совершенно спокойно прошел через дверь для работников и отправился дальше по коридору. Небольшая заминка вышла с лифтом, который его тупо не видел, но Сергей просто дождался работника и вошел вместе с ним. Возможно, тот удивился, когда на табло загорелся не тот этаж, который он ждал, но жнец этого уже не видел, выйдя на остановке. После этого жнец скользнул еще на 4 этажа вниз, оказавшись в отделении мировых возмущений. Проходя прямо сквозь людей, Сахаренко подошел к массивному мраморному столу и оперся на него ладонями, наклонившись и вглядевшись прямо в синие глаза мужчины. «Поговорим, Сель?» «Конечно, лорд перевел, для вас, что угодно», — отозвалось пространство вокруг, в то время, как маг улыбнулся уголком губ, смотря прямо в лицо Сергея. Жнец в общем-то и не сомневался, что столь знающий маг сможет его увидеть, а что не лично. «Не могу, вы у нас, персона запредельная, тайна, так сказать, государственная». Сергей, ничуть не сомневаясь, сел на теплый мрамор, заклинание подогрева, не иначе, и потянул руки к работающему мужчине, точнее, к бумагам. «Мне очень приятно такое внимание с твоей стороны, граф». «Ха, серьезно, они потеряли заключенного, некоторого Дигора Хрустального, маг-элементарист, достигший слияния со стихией земли, апа, крутой чувак, наверное. Положи бумаги, пожалуйста». На летающее дело уже сотрудники косятся. «Лучше расскажи, зачем вообще явился, скучный ты». Сахаренко положил на стол бумаги. «Я, как ты правильно подметил, теперь лорд. А что это значит? О, как неожиданно, членство в палатке лордов. Это что, Мерлин, неужели политика? Жуть, а что говорит договор? Не захватывать власть? Да, а что такое политика? Нет, не говори. Жнец потешно замахал руками. Я сам вспомню. Это что-то связанное с властью? Да. О, черт, это действительно так. Подшипники от спиннера. Сель, ты мог такое представить? Даже на лице главы проступило раздражение. Не поясничай, я тебя понял. Ты можешь участвовать в собраниях палаты лордов. Иди и не мешай мне. Твое слово, Сель, закон. И некромант ушел, просто исчезнув из помещения. Палата лордов. Большой зал на сотню мест, украшенный богатой, роскошной люстрой, каждый элемент которой сверкал, как бриллиант и стоил, как небольшое состояние. Это все украшения зала. Правда, были еще места лордов, которые каждый украшал, как хотел. Дорогое дерево, металл, живое растение, будто застывший в камне огонь. Помимо материала и дизайна у каждого места было еще одно существенное различие. Герб рода и его девиз. Когда-то во всем этом великолепии сидели сильнейшие маги Британии, решали насущные вопросы, выносили законы и вели свою страну к благополучию, попутно строя друг другу всякие каверзы, но теперь это место пребывало в устрашающем запустении. Треск огня и журчание воды более не прерывались разгорающими спорами, законы не гремели под этими сводами, защищая произнесшего их от обвинения в глупости, на круглую арену не выходили два лорда, маги и желающие показать, что закон на их стороне. Лишь тихий разговор смертельно уставших людей, в какой-то мере, столпов магического искусства Англии. Никаких интриг, никто никому не мешает, так как ни у кого не осталось сил на какие-то действия. Какие законы? Цель лишь одна, не отдать на поругание министерству права магов, а на что-то другое. Благородные лорды и леди, хочу вынести на обсуждение вопрос о правах оборотней, с места поднялся лорд Малфой, искренне радеющий за магические расы. Правда, искренне радел за них Люциус только в последнее время, да и самых развитых из них, вампиров, от чего-то очень не любил. Что там обсуждать-то, лорд Малфой? Все уже давно обсуждено. Закон от 1908 года о правах, тяжелый голос Гринграсса не вдохнул жизни в мертвую атмосферу. Я бибикнулся, ребятки. С грохотом распахнулись двери. Распахнулись, да их разнесло в щепки, разметавшиеся по всей дуэльной площадке, практически не потревожив петли, и в образовавшуюся дыру величаво вошла, глухо стуча костяным посохом, закрытая тяжелой черной мантией фигура со стекающими по плечам седыми волосами. Что? Молчать. На первые же звуки фигура грохнула посохом об пол, распространяя вокруг себя давление смерти, и, когда все замолчали, продолжила. Давненько мечтал это сделать. Говорить буду я, лорд перевел, и горе тем, кто меня не услышит, ибо второй раз объяснять свои претензии я буду по дуэльному кодексу. Так что ушки на макушке, благородные лорды и леди. После некоторого рассмотрения, стало ясно, что перед палатой стоит мужчина, молодой, крепкий, явно не обделенный магически, в чем-то даже красивый, хотя длинные волосы не дают сказать это однозначно. Мужчина, постукивая спаянным из костей посохом, спокойно прошел к месту перевилов, пустовавшим веками, и уселся на скрепленные усохшими жилами кости, с облегчением выдохнул. Посох остался стоять вертикально, совершенно без участия мага. Итак, что же я имею вам сказать за магическую Англию? Мы вырождаемся. Погодите с обвинениями, возражениями и так далее. Как равный равному, позвольте закончить. Я купил на досуге для легкого чтения вот эту вот книжку. На стол перед перевелом из ниоткуда бухнулась толстая книга «Магические рода, их права и обязанности». Знаете, какой это звук? Некромант поднял и еще раз бухнул книгой по столу. Гулкий звук раскатился под гробовое молчание. Это звук самого большого разочарования в моей жизни. Ведь от книги ожидаешь правду, не так ли? Читаем первое предложение. «Магические рода, основа и опора магической Британии, они двигают вперед магические искусства, принимают законы, воюют за свою страну. Хватит, пожалуй. Теперь я прихожу сюда и вижу». Певерелл перелистал книгу, разгладил разворот и обвел взглядом зал. Начнем по алфавиту. Аббаты, не осталось чистокровных, полукровки учатся в Хогвартсе, регента рода нет. Берки, последний представитель работает в Мунго, здесь не присутствует, как и вообще на подобных собраниях. Ему некогда, он денежку зарабатывает. Блишвики, прервались. Блэки, древнейшие и благороднейшие. Беллатриса, в тюрьме, Сириус, там же, Все остальные либо мертвы, либо ушли в другие рода. Хорошо, идем. Вам не кажется, благородные лорды, Брауны и Бруствер не имеют своего представительства в палате, так как слишком молоды. Гампы выродились, их потомки сейчас где-то во Франции. Лорд Гейл, какое счастье, хоть один жив и здоров, и даже есть наследник. Как он себя чувствует, лорд Гейл? А, можете не отвечать, я же наложил на зал Силицио. Вы понимаете, к чему я веду? Не понимаете? Да легче сказать о лордах, которые живы. Мы в упадке, в котором не были никогда. Наши знания сгорели и забылись. Целые ветви магических искусств просто исчезли. Лордов можно по пальцам пересчитать, половина нынешнего поколения – маглы с палочками. А, впрочем, мне надоело говорить. Лорд Кингсли, лорд Малфой, лорд Гринграсс, леди Лонгботом, как самым адекватным, вам слово. Ощутив возможность двигаться, присутствующие зашевелились, попереглядывались. Примечательно, что перевел выбрал глав четырех фракций – министерства, аристократии, нейтральных и сторонников Дамблдора и его политики. Первой поднялась леди Лонгботом, осторожно косясь на неподвижную фигуру некроманта. Эта проблема давно назревает в нашем обществе, и мы все знали о ней, но позорно молчали, предпочитая обсуждать всякую чепуху, вместо нашего будущего и будущего наших детей. И я весьма благодарна лорду Перевиллу за то, что он поднял ее. Необходимо как минимум поднять образование наших детей, ведь нынешняя программа, как бы я ни уважала Дамблдора, в подметке не годится прежней. Многие предметы задвинуты в факультативы, а некоторые вообще убраны. Позвольте, но ведь необходимые выпускники будут получать на курсах при выборе профессии. Встряла министерская шавка Кингсли. Так предполагается, но на деле едва ли четверть выпускников не отказывается от продолжения обучения. И эта четверть, кстати, идет в Аврорад, где от этого зависит жизнь. Живо парировала старушка. К тому же, эти курсы едва ли заменяют фундаментального обучения. Поэтому расширение программы необходимо провести в ближайшее время. Попечительский совет займется этим. Осведомил всех Люциус, живо сообразивший, в чьих интересах надо действовать, чтобы удовлетворить некроманта, тем более, что Сергей сделал сулящий выгоду жест, посмотрев на Малфоя. Вы торопитесь, лорд Малфой. Курсы повышения квалификации гораздо эффективнее изначального обучения, ведь приобретенные позже навыки будут свежие, чем те, что были получены до них. Темнокожий маг довольно кивнул собственному аргументу, не замечая, или не желая замечать гневное выражение лица Августа Лонгботом. Вы, кажется, проходили эти хваленные курсы, не так ли? А у меня было то самое фундаментальное обучение. Прошу, в дуэльный круг. Посмотрим, кто кого, а не будем спорить попусту. За спором и последовавшей после дуэлью никто не заметил ни спавшего Силицио, ни испарившегося некроманта. Примечание к части. Прошу прощения за долгое молчание, а также за то, что, походу, замолчу еще на дольше. Кстати, сегодня год с того момента, как я начал писать фанфики. Часть 21. Ночь, комната с мягким светом, деревянный пол, приглушенные тона. В доме непривычно тихо. На кресле сидит Сергей, покачивая в руках тяжеленную книгу, и лениво листает страницы, быстро пробегая глазами по тексту, периодически кидая взгляды поверх основ тьмы. Поверх находился молодой парень, стоящий над иссушенным телом, и уже несколько минут машущий над ним палочкой. В доме никто и никогда не спал. Точнее, Сергей иногда не отказывал себе в удовольствии пропустить период нежелания читать, но все остальное время было посвящено книгам. Магия же такая интересная, а уж учебники, в которых каждое, даже самое незначительное заклинание описывалось с кучей разнообразных примеров неправильного произнесения, воспоминания автора учебника и история из его жизни с применением этого заклинания, и вовсе были интереснейшим чтивом. В итоге, было порой сложнее запомнить заклинание, чем страницу другую пространственным размышлением некроманта о питейных заведениях и заклинаниях, которые в них лучше применять для большего эффекта над толпой. Владимир, тебе не нужно переодеваться в девушку и пройтись в таком виде ночью в Лютном, теряя части одежды на каждом шагу. Тебе всего лишь нужно поднять труп. Просто сделай это. Я не могу поднять этот труп. У меня нет его души, потому что она давным-давно ушла за грань. Я не знаю, что его будет двигать, ведь у него нет мышц. Это просто скелет, Мордрит, его забери. Я могу сделать из него голема, но это не будет некромантией, а просто артефакторикой. И это невозможно сделать быстро. практически истерически потрясал воздетыми к небу руками Том, стоя над лежащим телом какого-то неудачника, забранного из Азкабана. «А это не мышцы», — Сергей ткнул в иссохшую руку, категорически недовольный, что единственный, кого он забрал, не подходил для строптивого ученика. В Азкабане, кстати, никого похожего на Сириуса Блэка не было, ни пса, ни мужчины, чему Сахаренко очень удивился. «Это кожа до кости, из этого не поднять никого, используя магию смерти». Жнец посмотрел сначала на Тома, затем на труп. «Ты в этом так уверен?» «Абсолютно. Это невозможно для темного мага моего уровня». Том резко свернул на уточнение, переобувшись на Лету, и с видимым по душе превосходством посмотрел на Сергея, уверенный, что теперь его утверждение точно не опровергнуть. «Этот учитель докажет своему глупому ученику, что он не прав», — покивал с затаенной усмешкой Сергей. «Кинь в труп Аваду. Зачем? Он же уже и так мертв. Тебе завтра показывать, как хорошо ты за 3 дня научился быстро поднимать труп. Не спрашивай, делай. В магии есть место логике, но нет места сомнениям. Достаточно умных высказываний, или ты уже кинешь, наконец, в труп Аваду. Авада Кедавра, слабак». Сергей взглянул на труп, который принял в себя немного магии смерти. «Смотри как надо, Авада Кедавра». Пальцы жнеца и грудь мертвеца соединил столб ярко-зеленой энергии и продержался несколько секунд, прежде чем сузился до тонкого луча, похожего на тот, что запустил Том, и пропал. Тело на полу тряхнуло, глаза мертвой рыбы загорелись ровным зеленым огнем, тело выгнулось, в одно движение оказавшись на ногах, челюсть щелкнула и труп замер. Сергей усмехнулся и начал рассказывать подготовленную речь. «Говоря формулу третьего непростительного, ты создаешь канал между собой и жертвой, насильно перегоняя по нему свое понимание смерти, чем просто выбиваешь его душу из тела нафиг. Именно поэтому это заклинание требует столько ненависти к жертве. Кстати, с Круциатусом все то же самое, поэтому домашний мальчик, никогда не испытывавший боли, не сможет эффективно проклясть кого-то. Но я отвлекся. Чтобы поднять мертвеца, необходимо, чтобы в его теле было какое-то количество смерти, что позволит ему функционировать. Итак, через Аваду, если ты вложишь достаточно сил, можно поднять мертвеца. Попробуй». Вместе с щелчком пальцев Сахаренко вытянул всю смерть из нежити, отчего та рухнула на пол мешком с песком. Голова хряснулась об пол, рот приоткрылся, и язык выпал, живописно облизав пол. «Ну же, тело у твоих ног, спасибо не говори, в этом тебе помог Бог, его и благодари» и так далее. «Смотри, как красиво он попытался вылизать тебе сапоги». «Да, промахнулся, но попытался же классно, согласен, для мертвого исполнения вообще на запредельном уровне». Под собственную болтовню Сергей отслеживал реакцию Тома, и она ему нравилась. Скелет личинки темного лорда явно злился. Кто бы знал, что Реддл настолько брезгливый. Вроде бы, язык мертвеца не настолько редкий ингредиент для зелий, и далеко не самый противный или опасный из них. Хотя, может, что-то личное. Надо будет за чаем устроить тому допрос. А пока, интересно, что произойдет быстрее: труп нежити сгниет, на горе свистнет рак, еж родится против идл, Мерлин поцелует Моргану, или все-таки некий Владимир по фамилии Фагот кинет в упомянутый выше труп заклинание. «Авада Кедавра!» Полыхнуло зеленым. Еще раз. «Авада Кедавра!» Полыхнуло зеленым. Наконец, неживое тело стало медленно и покачиваясь подниматься, смотря своими тупыми глазами, в которых плескалась пара зеленых искр, перед собой. «Ну, у тебя получилось его поднять, но ты допустил одну ошибку. Знаешь, какую?» В этот момент труп чуть наклонил голову на звук голоса. Сергей довольно улыбнулся. «Какую, сэр?» Фас, рванувший на Тома зомби, тут же сгорел в ярком пламени, но его пепел продолжил свой полет и густо обсыпал не успевшего защититься волшебника. «Ты не подчинил его». «Тьфу, я его бы подчинил, если бы, тьфу, поднимал нормально. Но ты же его поднял, не так ли? И кто мне тут втирал про невозможность этого действия? Я был неправ, учитель». Наконец очистившись, Реддл склонил голову, виновато уставившись на жирное черное пятно, оставшееся от подопытного. «Напомни мне хоть раз, когда ты был прав. Понимаешь, Том, ты мало говоришь, но что не брякнешь, то не по делу. Я понимаю, как это работает. Кто больше болтает, тот и лидер, но тут это не канает. Ты же умный человек, в конце концов, что не так? Чем занята твоя голова?» Том молчал, чего-то ожидая. «Торгаш, Мерлин, какой же он торгаш?» Покачал головой Сергей, отложил книгу по некромантии, по которой разбирался в различных моментах классификации мертвецов и вздохнул. Можно было бы надавить, но не надавилось. «Ладно, мальчик мой, попробуем по-другому. Мои вопросы и ответы на твои ответы и вопросы. Ты первый. Почему вы не надавили, не воспользовались своей властью, а предложили равноценный обмен?» Сергей цыкнул, сложил руки на груди и устремил взгляд куда-то поверх тома, а затем и вовсе закрыл глаза. «Вот умеешь ты задавать неприятные вопросы, Владимир Фагот, умеешь. Если кратко, то это пришло из самого раннего возраста, когда я был маленький и слабый. Эта характеристика породила во мне этакий слабый эффект стокгольмского синдрома, стремление понравиться каждому встречному. Естественно, на 12 стульях очень сложно усидеть, но, даже выступая против кого-то, я отношусь к нему очень вежливо, особенно, если меня не очень-то касается эта ссора, в большинстве случаев. А что с тобой? Игра в власть была достаточно веселой. Первые 10 раз. Я, знаешь ли, не из тех, кто считает, что страх равен уважению. Итак, что с тобой? Какого ты такой невнимательный? Учитель. Том замялся. Смущение, нежелание говорить и следующая из этого ярость прямо полыхали в тонких оболочках, как это называется в магических книгах, волшебника, и Сергей в предвкушении улыбнулся, довольно зажмурившись. «Ня, не говори», волшебник сверкнул настороженностью и тонким флером будущего облегчения, но через секунду оставил у себя только первое. «Я сам догадаюсь». Несколько секунд прошло в нагнетании напряжения. Надо было зафиксировать его на столе, накачать адреналином и ходить вокруг со скальпелем. Так бы это было бы еще класснее. Вкусные мечты заполонили сознание жнеца, заставляя его практически мурлыкать. «Ты влюбился? Хотя нет, это не для тебя. Ты, инкуб?» «Да, сэр. Тело слабеет без подпитки. А я говорил создать себе нормальный функционал, не завязанный на энергию, так, чтобы можно было питаться и спать, но магия. Магия ж магия, тоже мне, великий волшебник. Без палочковой магии во все стороны разбрасываешься, а подумать в нужный момент не сумел. Ну в каком месте энергия эмоций состыковывается с магией смерти, которую ты сейчас источаешь вместо нейтральной? Эх, а ведь тебе еще улетевшие снитчи собирать. Том, кажется, даже побелел, вызвав у Сергея жестокую улыбку. Что, думал, что купол над домом от снега висит? Своими ритуалами ты сорвал ограничения для полета моих малышей. Весьма, кстати, криворукими ритуалами, ведь они не должны выпускать из себя энергию. Или ты специально, хотя в общем, неважно. Подумаешь сбежать, найду и накажу. Если к моему возвращению дома не будет моих снитчей, накажу. И сходи, наконец, в бордель, подзарядись, раз уж понятие «нормальное тело» внушает тебе столько недоверия. Да, учитель. Уже поднявшемуся с кресла Сергею крепко не понравилась равнодушная интонация ученика. Накосячил, будь добр отвечать, и это нормально. Но ведь даже в душе не было особой тревоги по поводу наказаний, будто это рутина. Уже лежнец становится предсказуемым, Магловский. Простите, Магловский бордель, Том. И довольный вспышкой ярости Сергей пропал из комнаты. Хозяин Люциус просит гостя подождать и приносит извинения за доставленные неудобства. С поклоном пропищал благообразный домовик в элегантной, кажется даже, шелковой наволочке. А как иначе можно назвать мешок с дыркой для головы и рук, что был надет на эльфа? «Конечно, я подожду», — хмыкнул Сергей, усаживаясь, будто для него поставленное кресло из слоновой кости. «Или это все-таки кто-то из магической фауны?» Заметив, что эльф все еще стоит перед ним, жнец махнул рукой. «Можешь идти, я подожду». Хозяин передает угощение дорогому гостю. Щелчок маленьких пальцев, и перед Сергеем завис изящный серебряный поднос, на котором стояла фарфоровая тарелка. На ней, в свою очередь, лежал слабо поджаренный тост, а рядом стояла небольшая пиала с чем-то белым, во что была воткнута ложечка. «Хлеб да соль», — изумился Сахаренко, и тут же хихикнул, качая головой. «Хорош, хорош». Поднос был осторожно поставлен на столик, а периодические взгляды на него значительно поднимали жнецу настроение, поэтому лорда Малфоя он встретил с широкой улыбкой на лице, правда, сидя. Вспомнив об элементарных правилах этикета, он встал и поприветствовал хозяина дома и, получив позволение сесть, снова уселся на кресло. Так как было около 2 часов ночи, в манаре стояла мертвая тишина, услаждавшая слух жнеца девственностью и чистотой каждого рождающегося звука. «Скажите, лорд Малфой, как по-вашему, мне пошла бы трость?» «Мне показалось, что вы предпочитаете посох», – осторожно отозвался Люциус, слегка повернув голову. Сергей прикрыл глаза от удовольствия. Ночь, тишина, разбавляемая звучным голосом собеседника, вино, долгие разговоры ни о чем, прежде чем перейти к сути. Он почувствовал себя настоящим английским джентльменом, что ему чрезвычайно польстило. До этого у него, страшно подумать, не было ни одного такого вечера или ночи. Носить с собой и трость, посох, конечно, интересное, но, боюсь, что лорды не оценят такого излишества. Ведь вы поставите себя выше их, у них же только палочки. В обобщении лорды вы включили себя, поинтересовался Сергей, в очередной раз смачивая губы вином. Пить его он совершенно не умел из-за того, что в первой жизни не вырос до того момента, когда кислая терпкость имеет свое очарование, а с тех пор вкусовых привычек не менял. Стараюсь судить о маге не потому, как он себя подает, а потому, что он делает. Момент был удобный, поэтому жнец с легкостью перешел на политику. Кстати, о делах. Как продвигается составление нового учебного плана? Слава Мерлину, очень хорошо, несмотря на то, что большинство участвующих в проекте не сидели за школьной партой уже полвека. С легкостью поддержал изменение темы Люциус. Наверное, именно поэтому его считали скользким, Сергей не мог определиться со своим отношением к нему. Оно, определенно, было положительным, даже несмотря на душу, покрытую нефтяной пленкой убийств. Но сила этих положительных эмоций разнилась от минуты к минуте, от слова к слову. Малфой, тем временем, продолжал. Дамблдор, правда, противится. Пусть Малфой ни на секунду не отвел взгляд, или как-то еще выразил свое отношение, но душа прямо все сказала, что позабавило Сергея. Типа, кто намекает? Я намекаю. Да не, сударь, вам показалось. Перечисление тех препон, которые вставлял Альбус в колеса священного образования, сильно удивило Сахаренко, искренне уверенного, что директор бы не стал заниматься такой фигней. Я посмотрю, что можно сделать. Рад это слышать. После краткого разговора по делам джентльмены снова сворачивают на нейтральные темы, как будто весь разговор – долгий обед с постоянной сменой блюд. Так, Сергей перевел разговор на родню Малфоев, мимоходом убедился – что Сириус Блэк действительно должен сидеть в Азкабане, осведомился о здоровье всех знакомых Люциуса. На этом витке лорд Малфой вновь перешел на деловой тон. «Кажется, вы сведущи в некромантии, насколько мне известно, да. А к чему вы это интересуетесь?» Было понятно, что Малфой решил поиметь немного выгоды с него, раз уж без подсказок и просьб выступил на его стороне, двинув всю палату лордов в нужную сторону. «Прошу извинить за нескромный вопрос», но связь души с телом вам тоже подвластна, если вы говорите о воскрешении, то да, я могу воскресить. Только вот кого, и намекающий взгляд на руку аристократа, где под рукавом мерцал кусочек тьмы, напоминающий демонический контракт, меня или моего сына. Люциус, видимо, решил не играть словами, чтобы неискушенный светскими раутами собеседник его понял. Дело в том, что я планирую снять проклятие, лежащее на моей семье, но не уверен, что останусь жив после этого. Когда планируется авантюра? Живо заинтересовался Сергей. 13-го, в пятницу, ближе к ночи. Я буду в 10. После было сказано еще пара десятков предложений ни о чем, по сравнению с важным разговором, и Сергей откланялся, скользнув домой. Что, не ждали? Вскричал жнец, увидев посторонних в доме, но после всмотрелся получше. Да, Гарри, лорд Волан-де-Морт, Владимир, что вы делаете? Твое задание, ответил Волан-де-Морт, чья призрачная тушка в виде 30-летнего мужчины заняла кресло Сергея. Тот еще раз осмотрел лежащих на диване Гарри и Владимира. Это он так заряжается, но он же инкуб, то есть питается женской энергией, а Поттер, вроде, парень. Да не спали они, успокойся. Просто для младшего оказался слишком большим ударом твой приказ сходить в бордель. Он связался со мной, спросил, что делать. А что делать? Сходил в бордель, а зарядиться решил с помощью генератора нейтральной энергии, мага обычного, под именем Гарри. Обоим полезно, и Владимир тело поправит, и Гарри магию раскачает, а то в Хогвартсе, даже с учетом тайной комнаты, особо не поколдуешь над каналами. Змееныш, покачал головой Сергей. Кстати, лорд Волан-де-Морт, вы случайно не знаете, где может находиться Сириус Блэк? Почему же, знаю, в своем доме на Гримма, где же еще? Гарри его отпустил для восстановления рода Блэк. Ладно, ладно, пойду, пожалуй, к Дамблдору, систему образования менять будем. Примечание к части. Знаю, мало, знаю, долго. А теперь новость. Прады не будет до того момента, пока я не сдам все экзамены. Выхожу на финишную прямую моей школьной жизни. То есть месяц с лишним меня не будет. Ага. Здоровья всем и счастья. Часть 22. Как-то так повелось, что среди хороших провидцев не было сильных магов, а среди сильных магов не было провидцев вообще. Кентавры, чей народ обладал огромными познаниями в области прозревания будущего, вообще не могли похвастаться ни одним волшебником, пусть и являлись разумными магическими существами. Правда, у могущественных волшебников развивается невероятная чуйка на неприятности, настолько сильная, что вполне способна заменить им ясновидение. Стоит лишь прислушиваться к ней, не смахивая предчувствия на излишнюю мнительность. Наверное, именно поэтому Альбус будто врос в золотой трон, несмотря на то, что на часах недавно отбило 4 часа ночи. Врос в обычной одежде, но навел порядок на столе, будто встречал очень важного гостя. Последние 40 лет именно Дамблдор был самым важным, поэтому резкий порыв привести в порядок кабинет на ночь сильно насторожил старика. Не став спорить с будущим, он убрал кабинет и сел ровно на троне, вперев взгляд в дверь. На спинку не опирался, это позволено только немощным старикам и женщинам, но не великому светлому. Коллеги, есть ли предположения? Да что там, Альбус, честность, вот лучшая подруга дипломата, медленно произнес портрет Диппита, только недавно начавшего говорить. Нынешний директор молча кивнул, невидящими глазами смотря на копию карты мародеров перед собой. Имена учеников, спящих в положенных местах, подтверждали, что в эту ночь гулять по коридорам никто не будет. Филиус, Минни и Северус, втроем дежурящие сегодня в Хогвартсе, не оставляли ни единого шанса прогуляться какой-то паре по ночному замку. Просьба была объяснена кратко. Предчувствие. Еще в спальне Гриффиндора до сих пор прятался призрак Питера, который 3 года не показывается на глаза живым. Альбус несколько раз пытался с ним встретиться, но своего учителя тот избегал с наибольшими усилиями. «Здравствуйте, директор», — вежливо произнес Сергей, появившись прямо перед ним. Отреагировали чувствительные приборы, застучав из обшиков, но быстро успокоились, чувствуя спокойствие хозяина. Гость тем временем смущенно продолжил. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». Неловко улыбнувшись, маг почесал в затылке. «Извините, я думал, вы спите». Скользнул и подумал, что фигню какую-то сделал. 4-й час, как-никак, а я тут с какими-то мелочами. Для умного человека нет мелочей, лорд перевел. Понимающе улыбнулся Дамблдор, показывая свою осведомленность. «Не топчись, садись, пожалуйста». Знаменитый в узких кругах, в прессу информация пока не просочилась, некромант быстро занял низкий стул, усевшись на самый краешек, будто готовясь тут же вскочить. «О, вы уже знаете?» «Да, хотел вам это сообщить». «Ну, так», он потряс рукой, воздетой вверх. «Ну, величественно, пафосно, чтобы зрители прямо удивились». «Не вышло, да», с какой-то непонятной надеждой взглянул на директора и опустил руку. «Я знаю вашу любовь к ярким жестам, могли бы не стараться появиться ярче, чем сейчас, у вас бы не вышло». «У нас», удивился собеседник и взглянул назад. «Естественно, что там никого не было», поэтому перевел с полным правом повернулся к Дамблдору и вскинул бровь. «Иногда нелогичен, нелинейный рассеян, скачет с темы на тему, меняя их абсолютно произвольно, так как цепляется к отдельным словам, используя их, чтобы выразить свою мысль. Конечно, такие черты были у Сергея и раньше, но тогда они преподносились как шутка, экстравагантный способ сбить с мысли, скрывались под ширмой легкого характера и улыбчивого лица. Сейчас же, безумец, решил, что надо познакомиться заново. Кстати, лимонную дольку, и везде-то меня угощают. Довольно улыбнулся смерть, и отлевитировал предложенное угощение к себе, развивая мысль. То Люциус хлебом и солью, то вы лимоном и сахаром. Хаем, у него солено, у вас кисло и сладко. Интересно, а кто предложит мне алкоголь? Это мне неведомо. Альбус поднялся из-за стола, выпрямившись во весь свой, в общем-то, немаленький рост. «Позвольте представиться, Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы магии и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина 1-й степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов». Несколько секунд маг смотрел на великого, после чего тоже поднялся, оставив дольку висеть в воздухе. Сергей Адриан Сахаренко Кривин Перевилу, лорд смерть, лорд Перевилу, предвечный, вечный жених, хозяин дома на холме, некромант, сильнейший темный маг в мире. Смерть замолчал, возведя глаза к потолку, и недовольно цыкнул. «Ц, я-то надеялся переговорить тебя количеством своих альтернативных имен, но кроме этих ничего не вспомнил. Надеюсь, с официозом покончено, я планирую приступить к насыщению». И, пренебрегая этикетом, некромант с удовольствием вгрызся в дольку. «Да, это хорошо», — покивал он и снова обратил внимание на Дамблдора, терпеливо выжидающего этого знаменательного момента. «А все-таки, что же хотел Люциус? Да так, провести, наконец, реформу образования, но, увы, как выразился сам реформатор, ему мешают. Некий директор единственного на страну образовательного учреждения. Я знаю, что идея идет от тебя, Сергей, и с готовностью поддержал бы ее, но разве не будет неправильно с точки зрения этики начинать реформы сейчас? Детям придется покупать новые, а значит, точно дорогие учебники посреди учебного года, учителям менять весь образовательный процесс. Я не говорю уже о необходимости набора новых специалистов». Некромант заинтересованно наклонил голову, тряхнув волосами. «То есть, ты не препятствуешь, но отдаляешь до лета?» «Да, я пытался объяснить это лорду Малфою, но он так напирал, так торопился». Альбус не удержался от легкой улыбки в бороду, смотря на смущенного мага. «КХМ, наверное, Люциус очень переживает за образование своего сына. По всей видимости, так и есть. Еще дольку, с удовольствием. Кстати, а что бы ты сделал, окажись я более?» Сергей нахмурился, подбирая слова. «Злонамеренным, во-первых, удивился, во-вторых, испугался, в-третьих, что-нибудь начал делать, даже представить себе этого не могу». Альбус вздрогнул. Буйство смерти он может даже не представлять, но видел все ее проявления, от самых милосердных, до самых гуманных, и знание, что существо перед ним с якобы невинным интересом в хищных глазах, и есть воплощение неминуемого конца, ужасало Дамблдора. Например, что, улыбка на миг превратилась в предвкушающий оскал, маг на миг подался вперед, но тут же опомнился и постарался сделать вид, будто ничего не произошло, еще и жажда боя. Не зная, что Сергей Перевилу, его можно было бы принять за Блэка с их фирменным безумием. Кстати, а не из-за крови некромантов у древнейшего и благороднейшего наблюдается это явление, но нездоровое предвкушение Сергея надо погасить. Напирал бы на то, что в случае прямого столкновения, некромант блеснул очками, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, но ядовитая ухмылка все равно вылезла. У книги бы не осталось адекватных и умных читателей. Ц. Локхарт разбазарил, сдулся маг, снова расслабленно откинувшись на спинку. Даже получил от Флитвика обещание, что если он еще раз заговорит о будущей книге, то первый вызовет его на дуэль перед всей школой. Вот трепло. Кстати, не беспокойся, решать вопросы силой совершенно не мой метод. Будто что-то вспомнил некромант, даже подняв палец для выражения важности своих слов. Я спокоен, кивнул Дамблдор. На этом разговор закончился. То ли не осталось тем для обсуждения, то ли Сергей наконец рассмотрел тень бесконечной усталости на лице уже немолодого мага, но Перевилл свернул общение и удалился из Хогвартса. Именно из замка, а не из кабинета, исчез, как и появился, совершенно непонятным образом. Загадки Фанона. Сходить в Сибирь, поискать Кощея, устроить посиделки с ней по Люциуса, в какой-то момент слинять, посмотреть на последствия. Америка. Шаманы-оборотни, заглянуть в Форкс, ну а вдруг, Нью-Йорк, Тони Старк, хорек и ласка, жестоко, когда-нибудь сделать, притвориться вампиром, влиться в их общество, разузнать о физиологии, в конце концов, как они размножаются, выяснить механизм, по возможности прервать, удар по бубенцам, вскрыть кентавра, под видом Северуса провести урок, постоянно улыбаясь, заигрывая с рыжими, Уизли, содрать шкуру с вожака при всей стае, Фернир. Сергей закусил кончик сахарного пера и задумался, чем бы еще шокировать того, кто прочитает этот список. Впрочем, в доме был всего лишь один разумный, которого можно было бы развести на вопросы и бессмысленные ответы. Любая сцена с демонстрацией своих откормленных тараканов с некоторых пор тщательно планировалась, чтобы не произвести негативное впечатление. К тому же, когда Владимир дочитает список, он наверняка поймет, что пергамент специально для него и оставлен. Таким образом, будет создана дополнительная деталька в образ Сергея, эксперименты над рабами. Ну, в смысле, над учениками. О, Сириус, учитель, вы говорили сказать вам, когда будет без 5:10, донесся с кухни голос ученика, которого Сергей, подумав, припахал к выпечке. Все-таки, гордая злодейская булочка, не умеющий делать эти самые вкусные булочки, это неправильно. Том, правда, тщательно сопротивлялся своей судьбе, даже с использованием бытовых заклинаний, превращая аппетитную массу в подгорелые черные камни. С тех пор делал все руками, в наказание, хотя даже так он ухитрялся испепелять любое органическое вещество, попавшее к нему на кухню. Было весело наблюдать, как злая булка злилась, как только что-то шло не так, а это происходило практически постоянно. Например, когда он делал тесто, обязательно должно было что-либо вылиться на него, либо рассыпаться. Вот тогда Сергей любил шутить, добивать своего ученика морально. Конечно, ожидать можно было всего, но чтобы достаточно опытный маг ухитрялся рассыпать муку себе на голову, ладно это, но когда оставались последние этапы готовки, Том всегда делал что-то не то. Верх совершенства, которого он достиг, опрокинуть противень, доставая его из духовки. А так как приходилось все это переделывать, то хороших эмоций у ученика не осталось к третьему занятию. Сахаренко в какой-то момент даже стал думать, что ученик не слишком напоминает гордую булочку, но злобный взгляд, который Том не успел скрыть, решил дальнейшую судьбу магического пекаря. «Как я мог забыть? Да чтоб его!» Специально для ученика воскликнул Сергей, якобы в спешке бросая все дела, в том числе ничуть не примечательный пергамент, немного состаренный на всякий случай. «Буду утром». Вспышкой в голове возникнет комната Малфой Минора, и Сергей исчезает из дома, шагая на большой ковер из какого-то пушистого и большого зверя. «Может, Нунду?» «Здравствуй, Люциус. Приветствую вас, леди Малфой». Как ни в чем не бывало кивнул, перевел, входя в большой ритуальный зал. Нарцисса едва слышно фыркнула практически полностью отсутствующим манерам, но благоразумно не стала возмущаться, следуя указаниям мужа. «Здравствуйте, лорд Перевилл. Прошу подождать, осталось всего лишь 3 минуты. Как будто я куда-то тороплюсь». Отмахнулся некромант и с любопытством начал осматривать котел, стоящий перед главой рода. Посмотрел на булькающее малоразличимое варево, принюхался, взглянул на горящий под сосудом огонь, пощупал дым, неопределенно хмыкнул. Люциус замер в каком-то напряженном ожидании, будто Сергей сейчас с типичной снейповской усмешкой ядовито процедит что-нибудь об ужасном приготовлении зелья, но некромант удовлетворил свое любопытство и отошел к разложенным ингредиентам, которые, кстати, были заготовлены как раз молодым мастером.